Значительную часть награбленного добра не пускал на переработку, пригодится в ином виде, например, на построение новых данжей, или для создания печати переноса вещей к основному телу, пока не хватит качества собственной силы для такого действия без использования посредников. Еще на несколько месяцев мне и текущих запасов хватит, а к тому времени найду и иные источники энергии. И в первую очередь стоит за это время закрыть старые планы. Выйдя из данжа, зашел в пространство библиотеки, желая из нее сделать призыв странички. Как дополнительный усилитель, вытащил саму книгу из кольца. При касании к ней получил интересную информацию. Книженция подтвердила возможность привязки, стоило ей только в руку попасть. Оказалось, проросшее семечко снизило требования со стали до пика золота, пускай и будет сложновато. А я сейчас как раз на таком этапе. Полные 5 звезд накопил и набираю силушку для перехода к следующему рангу. Такими темпами я стану стальным раньше матери. Надеюсь, она не будет дуться. Что же, сначала привязка, потом призыв. Сформировав набор символов для запуска процесса, чуть не свалился на землю от перегрузки. Росток не успевал глотать всю поступающую силу из светящихся сильнее прежнего символов, и ее часть выплескивалась в сосуд души. Жаловался на нехватку энергии, вот тебе, жри, не подавись. Усевшись на землю, принялся адаптироваться к потоку такой необычной силы. Ближайшим сравнением будет та энергия, которую я использовал для создания пространственного кармана, но с незнакомыми примесями. Наверняка так ощущается местная сила времени-пространства. Почти сутки мне понадобились, чтобы адаптироваться к ней. К этому времени поток почти иссяк, оставляя лишь тоненький ручеек, а час спустя исчез и он, полностью поглощаемый ростком. Книга накопила небольшой запас за время простоя, вот его и растратила в первую очередь, а сейчас продолжает питание моего внутреннего растения в обычном темпе. Что же, третья часть оставшегося пути к стальному рангу закрыта благодаря этому всплеску. Только теперь нужно немного отдохнуть, пока симбионт успокоится. Слишком круто он разогнался за один день, слегка пострадав. Ничего, через недельку будет как новенький. На следующий раз надо бы создать артефакт-накопитель, чтобы собирать такие потоки энергии в него и использовать в безопасном варианте. Копье оказалось переполнено менее чем за час, и ведь я не мелочился с его хранилищем. Хотя чего откладывать, восстановлюсь и сразу же после призыва проверю кошмарный демонический горшок и его хранилище энергии, может получится его использовать, или сделать свой вариант по его подобию. Отдохнув пару дней в библиотеке, в ней же принялся производить призыв, под ускорением в 1000 раз по сравнению со временем Божественного континента. Эта разница скорости течения времени стала доступна после привязки книги. Для большего коэффициента нужна уже личная сила выше легенды, для собственноручной запитки артефакта. Теоретически, возможно даже сделать ускорение в сотни тысяч раз, но это будет точно не в ближайшие годы. Ограничение 1 часа в сутки так и осталось, но теперь можно накопить их сразу на 10 дней вперед, а это почти 30 лет пребывания внутри. Надо будет проверить, продолжится ли накопление в данжах. Скорее всего нет, но не помешает узнать наверняка. Начав призыв, смог ухватить 2 ближайших сокровища, а дальше обломился. Некая сила попыталась выдернуть страничку обратно, и, зараза такая, вмешалась, когда я ощутил на той стороне кристалл, с целым океаном энергии внутри. Пришлось в экстренном режиме завершать действие массива призыва, чтобы не схлопотать ответку. Еще бы немного задержался, мог бы и вовсе оставить страничку во дворце. Осмотрев полученные трофеи, выругался про себя. Мда, кусок хорошей руды и обработанный камень, или нефрит, по-местному, почти бесполезны в текущем виде. Нужно проводить тестирование их свойств. Ну и ладно, хоть что-то. Закрыв вопрос с доступными страничками, вышел из библиотеки и открыл простенький данж на недельку. Думаю, этого хватит для исследования горшка и его функций. А проделаю это в данже потому, что там ощущаю даже лучшую изоляцию от Божественного континента, чем в пространстве книги. Мало ли какая глазастая зараза будет наблюдать за мною, или рассчитывать мое будущее. Без защиты полноценного иммунитета, будет лучше прятаться в растянутых временных петлях, которыми по сути и являются мои данжи. Да, то что нужно. Чем больше пользовался артефактом, тем больше удивлялся, насколько это крутая штука. Да, его эффективность была не очень хороша. Изучив подробнее процесс слияния, я с уверенностью могу повторить процесс с отдельным символьным массивом. При этом, для получения духа демона более высокого качества хватит двоих-троих более низкого, а не десятерых. А если использовать дополнительные материалы, то можно и напрямую поднимать их качество с течением времени, без слияний. А то, что процесс будет занимать долгие дни, а то и недели, не проблема. Забросить в данж пачку таких духов, и через секунду они будут готовы. Демонический дух мгновенного приготовления. Но главная фишка не в этом, а в том, что горшок выделяет из них чистейшую силу, не теряя ни капли, и держит ее в своем бездонном хранилище, постепенно пуская ее на формирование квинтэссенции драконьей родословной. Такие себе капельки жидкости, дающие способности чистокровных драконов любому, употребившему ее существу, или усилия уже имеющиеся. И чем больше капелек, тем сильнее драконьи черты. И больше всего радует, что артефакт практически опустошен. Не зря мне так легко удалось его просканировать системой, даже не затратив весь резерв. Проведи он слияние нескольких тысяч духов, и мне пришлось бы проводить уже десятки сканирований для полного его изучения. А сейчас это хорошая заготовка для улучшения моего копья, или для создания другого артефакта из этого горшка. Надо бы обдумать варианты, ведь на драконью кровь мне плевать, по большей части. Не хочу становиться ящерицей, а вот такой крутой накопитель мне очень нужен, да еще и с возможностью пополнять свои запасы энергии от демонических духов. Решено. Займусь перековкой. У меня как раз еще катары валяются без дела. Вот их и использую как заготовку для второго артефакта. Будет отвечать за сбор и хранение энергии. Заняло это на удивление мало времени, как и связывание его с копьем в единый комплект, чтобы не было проблем от нескольких орудий души, привязанным к одному симбионту. Надеюсь, в будущем смогу переделать и книгу, полностью ее изучив. Так будет больше ощущения надежности от артефакта, не опасаясь неизвестных свойств. Мало ли какие закладки в ней остались от создателя. Теперь демонические духи будут храниться в отдельном кармашке, пока не наберется десяток одного типа и качества, после чего они будут отправлены на слияние, создавая духа демона качеством повыше и награждая меня запасом энергии. Тут же проверил его работу, скармливая копию демонических духов, будто оно их убило. Они переносились в хранилище, после чего приступали к слиянию. Да, то, что нужно. Потекла рекой, родимая. Побежала энергия. Закончив радостные пляски, скормил копию абсолютно всех духов в наличии и уселся на землю, дожидаться закрытия данжа. Чтобы не терять время, принялся тестировать разные комбинации слияния духов. Оказалось, не обязательно делать это с одним типом духов-демонов. Только получающиеся химеры мало кому бы подошли для слияния, потому и было установлено такое ограничение. Выйдя из данжа, направился в сторону высокогорного плато, возле которого запечатана духовная богиня огня. Поживлюсь их ядовитыми камешками. Запас карман не повредит. Заодно осмотрю местность для будущего визита к этой огненной крохе. Искра на халяву не помешает. Надеюсь, для получения контрольной точки, хватит и касания к девушке. Заодно устрою охоту. Там ведь куча мощных зверей обитает, просто отменные охотничьи угодья. По пути проверю копье в деле, заодно накоплю демонических духов сверх того, что уже имею, и запасусь мяса для обмена на фиолетовые камушки. Не своих же теневых клонов за ними гонять. Взамен, нагружу их охотой. А потому, теневое клонирование, теневое клонирование, теневое клонирование. Да здравствует массовый фарм по пути в нужное место. Глава 11. На роковом плато стояла хорошая погодка. Пронизывающие ветры со стороны черного источника закончились уже 2 месяца как, сменившись хорошим сезоном для выращивания сельскохозяйственных культур. Хоть они и плохо приживались на местной каменистой почве, полной вредных минералов для оккультуренных растений, но с должным уходом, небольшой урожай собирать здесь можно. Только общей голодной обстановки это не отменяет. А охота на демонических зверей здесь не слишком удобна сразу по нескольким причинам. Самое первое, 3/4 сторон рокового плато окружают высокоуровневые демонические звери, с которыми не справится и сильнейший стальной воин их общины. Заклинателей же у них почти нет. Без полноценной техники культивации, большинство местных не могут нормально поглотить духа демона, полагаясь только на инстинкты. А это чревато возможным отторжением духа с последующими травмами, а то и смертью. Но даже с более безопасной стороны, спуск с плато слишком крут для доставки добычи из-за его пределов, а внутри их не настолько много, чтобы при каждом походе в лес возвращаться с добычей. И не стоит забывать, что демонические звери – это не домашняя животина. Простые воины с трудом справляются группой против одного зверя своего ранга, частенько получая травмы, а то и погибая. Что хорошего в этом плато, так это защита от орд зверей. Здесь нет таких частых вторжений мигрирующих стай животных, как это происходит каждые несколько лет в Светозаре. И ведь не каждая волна такая маленькая, как произошедшая 2 года назад. Примерно раз в столетие она бывает достаточно сильной, чтобы практически уполовинить защитников города. Темная эпоха человечества, как она есть. Взамен безопасности от набегов зверей, здесь есть острая нехватка самых разных ресурсов. Вот и приходится жителям плато жить с затянутыми поясами. Даже их одежда и предметы быта отдавали первобытностью, в связи со скудностью имеющихся ресурсов. Потому появление маленького ребенка в красивой одежде и без впалых щек слишком сильно выделяло того из толпы. Шэнь Юэ же вовсю разглядывал местных, обдумывая, как бы прибрать это население к своим рукам. Указывать им путь до Светозара не видел смысла, с их силой хорошо, если до города доберется половина, даже следуя безопасными тропами. Будь он легендарным, и ему не составило бы труда использовать Хирайшин без вспомогательных печатей, чисто на своей энергии перемещаясь к клонам, и оставив одного дома, создать здесь еще сотню для постепенного переноса местных в Светозар. Уж не с истоком бесконечности ему волноваться о затратах сил, только до начала стройки своего города он не будет делать такую глупость, как доставку рабочих рук в загребущие лапы прочих аристократических семей. Ведь стоит местных обучить неплохим техникам культивации, как они станут хорошей силовой поддержкой практически любому клану. А может, вообще не стоит их тащить в Светозар, а устроить тут тыловую базу, очистив почву, и в будущем сделать нечто вроде портальной арки, или массивов телепортации. Вариантов масса, лишь бы был стимул помогать местным. «Стой, говорю тебе». Мужчина, пытавшийся схватить за плечо задумавшегося ребенка, улетел на добрые 10 метров от легкого взмаха крохотной ручки. Рефлекторное отбрасывание вонючего мужика разбудило парня из мыслей. Убедившись, что пострадавший имеет слегка отвратную ауру, он просто забил на происшествие. Полезет еще раз, лишится головы. Ладно, нечего витать в облаках. Надо найти людное место, с доступом к воде. Не обращая внимания на голосящих дружков пострадавшего, мальчишка направился на центральную площадь поселения. Выбрав удобное место, он выбросил из пространственного кольца несколько подобранных по пути валунов, после чего проявил в руке простенькое копье и коснулся его наконечником камня, лежащего примерно в середине сваленной кучи. В месте касания камень поплыл. Из получившейся жидкости начал расти крепкий с виду мраморный монолит, 3 метра в длину, ширину и высоту, затягивая и преобразовывая прочие выброшенные валуны. С виду он выглядел как ровный куб, если не знать о 5 метрах полусферы подземной части, напоминающей по форме перевернутый гриб, и протянутого еще глубже щупа, к подземным водам. Спустя время, на гладкой поверхности камня сформировалось углубление. Оно было довольно большое, позволяющее вместить в себя целого человека, если того утрамбовать в мешок, с заметным уклоном внутрь. Такие же углубления появились на каждой стороне монолита, кроме верха. После их формирования, под ними появились ряды из многих кругов. Еще мгновение спустя, над углублениями начал появляться текст, поясняющий, что эта за глыба появилась в их поселении. Надпись гласила следующее: «Обмен пурпурных дымчатых камней на товары». Название круга соответствует товару, на который будет совершен обмен. При достаточном количестве вложенных камней, соответствующие круги загорятся. Для подтверждения выбора, прикоснитесь к выбранному кругу и подайте в него крупицу силы души. Укрепив свое сооружение дополнительными символами и поставив сверху метку Хирайшина, мальчишка запрыгнул на вершину куба. Жители рокового плато, представляю вашему вниманию терминал обмена. Все правила использования указаны на нем. Есть еще несколько мелочей, не пытайтесь его разломать, будет больно. Со временем принимаемые и выдаваемые товары будут расширяться. Удачи вам! В следующую секунду ребенок запрыгнул на летающую доску и отправился к самым большим залежам пурпурных камешков, желая запастись ими на будущее. Их он успел изучить по пути, это и впрямь оказались на удивление полезные естественные накопители силы души, и стоило только их просветить определенным спектром электромагнитного излучения, как они ее выдавали в больших количествах, пускай и в форме крайне токсичного дыма. Яда парень не боялся сразу по нескольким причинам. Во-первых, развиваемое ранее сопротивление хорошо работало. Во-вторых, иммунитет уже достаточно развит, чтобы его усваивать без особых трудностей. И в-третьих, после небольшой перестройки его структуры, этот яд становился отличным тоником, приносящим только пользу. Вот и первые особо полезные дивиденды от полного освоения программирования праны и астрального тела. Когда фигура странного ребенка скрылась из виду, нашлись первые смельчаки, решившие проверить, что это за сооружение такое. На простое ощупывание монолит никак не отвечал. Зато вскоре нашелся один мускулистый уволень, который решил отколоть кусочек такого необычного камня. В ответ на удар молота по углу монолита, тот схлопотал яркую молнию в руку, заставившую агрессора свалиться на землю без движения. Это происшествие здорово напугало местных, отчего они на некоторое время разбежались. Ведь этот здоровяк был золотым воином, пускай и только одной звезды. Еще через несколько минут нашлись смельчаки, которые проверили дыхание пострадавшего. Тот был жив, но здорово пострадал, так и не приходя в себя. А еще через 10 минут прибежал первый ребенок с несколькими пурпурными камешками, сразу же решив проверить монолит на правдивость написанного. Камней все равно не жалко, они под ногами валяются за пределами поселения. Положив первый камешек в углубление, он увидел сразу 7 засветившихся кругов. Его больше прочих заинтересовал тот, который имел внутри иероглиф мяса. Нажав на него, парнишка ничего не добился, с камнем в нише ничего не произошло. Перечитав еще раз написанное сверху, он додумался подать в светящийся символ немного силы души, после чего мальчик увидел, как камень исчез. Спустя 3 секунды, на его месте появился кусок еще кровоточащего мяса, весом примерно в килограмм. Худой паренек тут же схватил его грязными руками, не беспокоясь о таких мелочах. Разводы крови на мраморе будто впитались в его поверхность, не оставив сверху ни пылинки. Забросив еще 3 камня в углубление, он схватил появившуюся ногу демонического зверя и побежал домой, порадовать свою семью добытыми трофеями. Первыми трофеями будущего охотника, пускай и не добытыми в бою, а своей расторопностью. Увидев произошедшее, местные будто с ума сошли, рванув на поиски камешков, считавшихся ранее бесполезными и даже опасными. В первое время никто даже не интересовался иными возможностями, кроме получения мяса. Лишь половину дня спустя нашелся бывший охотник, не пожалевший сразу 10 камней на выбор засветившегося лечения. Его потерянные пальцы начали отрастать на глазах, хотя и не смогли вырасти до конца. Благо, камней у него хватало, благодаря помощи своих детей. Выбрав лечение еще раз, он полностью восстановил частично откушенную кисть. Да, теперь я снова смогу стать охотником. Еще час спустя нашелся достаточно влиятельный и решительный человек, который смог собрать 10 тысяч камней с помощью своих подчиненных. Вложив их все в нишу, он получил простенькую технику культивации, подходящую для его сосуда души. Этот глава группы охотников первым получил возможность безопасно стать заклинателем и продолжить почти остановившееся развитие. Техника простенькая, по меркам Шэньюэ, всего лишь дающая возможность подняться до пика легендарного заклинателя. Сам процесс с передачи происходил следующим образом. После нажатия на круг, рослому воину прямо в голову через руку передался полный ключ техники, вместе с цепочкой символов, мешающих его распространению прочим людям. Запрет можно снять силой, став легендарным. Но, к тому времени, Шэньюэ уже достаточно заработает, чтобы не волноваться о распространении на халяву такой простой техники. Активное бурление масс продолжались всю ночь. Люди были не против получить лишний кусок мяса за камешек, подобранный на обочине. Потому и очереди не пустовали даже ночью. Хотя, виной тому была и нерасторопность местных в плане такого способа торговли. Слишком непривычно и любопытно. Вот очереди и затягивались, даже под организацией толпы местными власть имущими. Лишь к обеду следующего дня поднявшийся шум немного стих, когда ближайшие запасы камней были собраны. Да и люди начали больше интересоваться иными вариантами обмена. Ведь пища это хоть приятно и важно в это время, но лечение травмированных охотников и повышение их личной силы более приоритетно для будущего. Что уже ярко доказал первый человек, получивший технику культивации и слившийся с демоническим духом. Кроме мяса, риса, лечения ран, техник культивации и еще 5 простых продуктов, вроде овощей и зерен пшеницы, остальные круги были неактивны, даже не имея подписей. Хоть местным было и любопытно, засветятся ли они в будущем, но и имеющихся возможностей им хватало для счастья. Лечение уже помогло далеко не одному охотнику вернуться в строй. Пока я выгребал самые жирные местоимения камней на территории плато, не рискуя спускаться раньше времени к черному источнику, тестирование терминала прошло весьма успешно. Мое теневое сознание отлично справилось с задачей, не отвлекаясь на ненужные мысли. Не зря переделывал его структуру, вырезая лишнее. Так и получаемая информация при рассеивании техники выходит куда более сжатой и конкретной. Когда первый наплыв посетителей спал с монолита, переместился на него Хирайшином. Выгребая полученное добро в инвентарь копья, прикидывал, стоит ли в этом поселении протестировать артефакты паспорта бастиона и введение нового письменного языка, вместо этих богомерзких иероглифов. А почему бы и не да, я в этом ничего не теряю. Заодно попробую создать свою виртуальную валюту, не местными же камушками и ракушками пользоваться, а когда введу ее в обиход, начну напрямую создавать местные деньги из грязи и воды, меняя на виртуальную валюту, но не в обратном порядке. Спасибо подземным течениям, в материале для преобразования терминал не будет нуждаться долгое время. Идея с созданием прочих продуктов кроме мяса себя оправдала. Пускай они и не такие питательные, но выбирали их не меньше. Одними стейками питаться не очень-то приятно, приедаются быстро. И самое главное, такие простые продукты питания довольно легко создавались напрямую из простой воды, без особых затрат энергии. Решено, ввожу паспорта гражданина бастиона, и прикручиваю в них дополнительные функции. Здесь же их и протестирую, чтобы в Светозаре разогнаться на полную. Заодно лучше настрою пополнение энергии и ее траты. Такая интенсивная работа за сутки почти опустошила заложенные резервы. А ведь я думал, их на неделю хватит. Молодой господин, мы можем поговорить? Пока я занимался модификацией монолита, снизу меня позвал один хорошо одетый парень. Аура приятная, значит, можно и поговорить. Спрыгнув на землю, оставив на монументе теневого клона для подготовки работы, подошел к парнишке. Хотя какой парнишка, ему лет 16 с виду. Незаметно применив познание, узнал парня. Ну здравствуй, Сиян, сын старейшины этого поселения, знакомый по канону. Не зря Ниля тебе хорошо отзывался. Такого парнишку и самому захотелось поддержать в его начинаниях. Вот что аура паладина делает с сомневающимися злодеями. Привет, зови меня Шэнь Юэ, или просто Юэ, любой вариант сойдет. Ты ведь Сиян, сын старейшины Сиадуа, верно? Старший Шэнь Юэ, молодой человек почтительно мне поклонился, как старшему, несмотря на мой метр роста, вы знакомы с моим отцом. Не, впервые тебя вижу, а о твоем отце до этого и не слышал. Техника такая, помогает узнавать многое о встреченных людях. Так чего хотел, парень? Быстро переварив новость о такой необычной способности, Сяян озвучил причину своего зова и под конец не удержал своего любопытства, ведь этого мальчика звали и многие другие, но он на тех людей и внимания не обращал, будто ничего и не слышал. С вами желали встретиться старейшины нашего поселения, я лишь ожидал здесь вашего возвращения. И позвольте вопрос, старший, получив кивок, он продолжил, почему вы ответили мне, хотя игнорировали прочих посыльных? Потому что у тебя приятная аура, чистая, без гнили. Будь у тебя удача получше, и из тебя бы получился настоящий праведный герой. Парнишка аж раскраснелся от такой незамысловатой похвалы. И неважно, что уже взрослый лоб по местным меркам реагирует как маленький ребенок. Не прошли мы и 50 метров, как к нам подошел еще один парень 20 лет от роду, с голым торсом и четко очерченными мышцами. Но по фигуре ему и 30 можно было дать, не будь у него такого молодого лица, без следов прорастающей щетины. «Привет, Сяян. Познакомишь нас с этим старшим?» Здоровяк хоть и казался вежливым на словах, но аура явно пылала подозрительностью и желанием конфликта. Да и его тушка в наглую перекрывала дорогу. «Здравствуй, Сякуан. Это...» Договорить мой спутник не успел, так как здоровяк упал на землю со сломанными ногами, крича во весь голос и проклиная окружающих. Всего-то небольшой тычок древком копья. У монумента сможет вылечиться за 3 захода. Не обращая внимания на паникующее окружение, схватился Яна за руку и потащил дальше в прежнем направлении. Не хотелось тратить время на бесполезное мясо. Сам здоровяк не сказать, что был засранцем, но раз решил так нагло перекрыть дорогу, пускай получит урок на будущее. Обозлится и решит мстить, ему же хуже. Это был сын, да-да, сын вашего единственного стального воина, сильнейшего старика и так дальше. Если будет возникать, лишится головы. Конкуренты мне не нужны. Оставшийся путь мы проделали молча. Малец вовсю нагружал мозг. Не было ли ошибкой приглашать меня к старейшинам, если я ломаю ноги случайным встречным без малейших сомнений? А силу он мою смог ощутить, когда не имел ни шанса выдернуть свою руку из моего захвата. Пришли. Предупредишь их первый, или так зайдем? Посмотрев на мою улыбку, Сяоян с обреченностью вздохнул и пошел вперед. Предупрежу старейшина в вашем визите. Подождите несколько минут, пожалуйста. Да без проблем. Интересно, сколько голов неприятных стариков смогу оторвать, если притворюсь пай-мальчиком на минутку? Надо ведь сократить поголовье местных больших шишек, чтобы было меньше противников происходящих изменений. Любые старики этого мира хорошо воспринимают только силу, почти полностью наплевав на все остальное. И мне это даже нравится. Сяоян, повтори еще раз произошедшее с Сяокуаном. Вздохнув, парень выполнил приказ. Ваш сын преградил нам путь, желая насильно присоединиться к нашей компании. В следующее мгновение он уже падал на землю с переломанными ногами. Самого удара я не заметил, только увидел, как молодой господин Шэнь Юэ возвращал в руку копье, которое тут же в ней растаяло. Больше по пути мы не разговаривали. Сяоян видел, что глава их поселения не в духе, но ничего не мог поделать. Он здесь не более чем посыльный. Даже его отец далеко не первый в списке влиятельных старейшин. Скорее находится в конце списка. Позовите сюда этого Шэнь Юэ. Хоть глава жителей плато и негодовал, но держал себя в руках. Он знал о вспыльчивости своего сына, но также был уверен, что тот далеко не худший представитель местных людей. И его приводило в ярость такое чрезмерное наказание, даже если это проделал сильный эксперт. Не появись у них этот монолит, и на пути воина его сын стал бы бесполезен, с переломанными коленями. Слишком плохо такие повреждения заживают. В большой зал вошел маленький мальчишка лет 5-6 с виду. Скромно поклонившись присутствующим, он показал им приветствие младшего перед старшими. И это могучий эксперт, из простых камней создавший такой монумент с такими мистическими возможностями, здесь что-то нечисто. Он играет с нами, что ли? Или это ребенок эксперта, говорящий от его имени? Надо быть повежливее. Сякай хоть и был не менее агрессивным, чем его сын, но за годы правления над местными людьми он научился держать свои порывы в руках, иначе не удержался бы у власти, встретив объединенный отпор других старейшин. Потому он решил осторожно начать диалог, в процессе расспросив о своем сыне. Не успел Сякай даже ответить на приветствие, не то что задать вопрос, как его перебил один старейшина из побочной ветви семьи Ся. Не встретив особого сопротивления от мальчишки, на него насела еще парочка стариков из других семей, повышая голос и давление силой. Вот идиоты, неужели они не видят подрагивающей в предвкушении улыбки и голодной до крови ауры парня? Да этот монстр только и ждет, чтобы побольше жертв попались ему на крючок. Сякай и сам не понял, почему смог так отчетливо это почувствовать, но своей интуиции и ощущениям он привык доверять, не раз уклоняясь от засад сильных демонических зверей. И сейчас он явно чувствовал такую засаду, пускай и другого рода. А спустя секунду ловушка захлопнулась. Парнишка перестал горбиться, показав широкую улыбку на лице. Мгновение спустя в его руке показалось копье, после чего конечность просто исчезла из взгляда стального воина, запустив оружие в первого старика. Мгновение спустя оно появилось вновь, чтобы тут же быть запущенным в следующего. Сяоян стоял у двери и наблюдал, как среди старейшин началась бойня. По-другому этого и не описать. Вот один старик лишается головы, разлетевшейся на ошметки от мощи удара. Стену за ним настигла та же судьба, оставив большую дыру от брошенного оружия. Следом копье вновь появилось в руке маленького демона, чтобы тут же исчезнуть, оставив без головы еще одного старейшину и расширив вентиляцию помещения. Во время падения третьего безголового тела, к Шэнь Юэ подскочил один из охранников, но был тут же обращен в лужу простой воды одним касанием. После смерти еще двоих старейшин, приведенный им демон спрятал копье и оглядел проделанную работу. Нападать никто не спешил, наоборот, охрана тихонько отступала к выходу из помещения, а оставшиеся старейшины старались показаться незаметными на своих креслах. «Здравствуйте еще раз, я Шэнь Юэ, и я очень пугливый, так что давайте больше не будем меня запугивать». «Хорошо, я на это нервно реагирую. Вижу, все согласны, раз молчите. Тогда предлагаю поговорить как взрослые люди. Я желаю поспособствовать развитию этого поселения людей и распространить на него власть бастиона, моего торгового зала. Вопросы, возражения, пока присутствующие отходили от произошедшего, Сяоян не удержался от вопроса. Старший Шэнь Юэ, а почему вы убили Сяшина? Видя недоумение оставшихся в живых людей, парень решил уточнить для них, раз мальчик не спешит отвечать. Все остальные на вас нападали, за что и поплатились. Но он сидел не шевелясь. Была какая-то скрытая атака, на это Шэнь Юэ похлопал в ладоши. Браво, хорошая наблюдательность, Сяоян. Нет, он не успел напасть, но готовился взорвать токсичную бомбу в случае опасности, имея под рукой антидот. И да, повернувшись к главе города, это он отравил вашу жену и первенца. Хотел отравить вас, но не повезло. Так что с вас подарок за устранение пригретой змеи. Если нужны подтверждения, спросите у его племянника. Тот и занимался подготовкой в создании яда и зачисткой свидетелей. Осмотрев присутствующих, он заметил, что после случившегося никто не настроен на обсуждение их будущего. Ладно, вижу, вы на диалог не настроены. Присутствующие резко напряглись, слишком нехорошо прозвучала произнесенная фраза. Тогда я отправлюсь лучше настроить монумент. Добавлю ему возможностей. Поговорим завтра утром. Повернувшись к Сяояну, мальчишка помахал рукой и исчез в облачке пара. Еще минуту после исчезновения пришельца стояла неловкая тишина, после чего началось бурное обсуждение произошедшего и дележ активов погибших. В этом не участвовали только глава поселения и отец Сяояна. Первый волновался о сыне, не желая тратить время на бесполезные препирательства. Власть он держал в основном благодаря личной силе, его осмотрительность была лишь приятным дополнением к этому, страхуя от самых больших ошибок. И став не самой большой лягушкой в этом болоте, он не видел смысла в этом копошении. Все равно он теперь мало что мог изменить, не узнав детальных планов их посетителя. Второй же направился к Сяояну. «Сын, вижу, ты чем-то понравился Шэнь Юэ». В ответ тот пересказал слова самого мальчика. «Понятно», немного подумав, старик решил воспользоваться ситуацией, отправляясь к нему. «Даже если не получится получить никаких преимуществ, не помешает узнать более подробные планы парня на наше поселение. Чем раньше мы присоединимся к новым переменам, тем лучше сможем помочь возродить человеческий род из-под подавления демонов». На эту пафосную речь Сяоян только кивнул, направившись к монументу. Как он и ожидал, тот лежал на вершине черного куба, взаимодействуя с ним через вспышки силы души. «Лови», бросив в руки подошедшего парня нефритовую дощечку, удобно лежащую в руке, Шэнь Юэ продолжил говорить, «такая штука скоро появится в списке доступных товаров для обмена. Это простейший артефакт души с открытой возможностью его улучшения. Введи в него чистую духовную силу, получишь в ответ подробности использования». Выполнив сказанное, Сяоян быстро понял предназначение этой дощечки. Это практически удостоверение личности внешнего члена торгового дома «Бастион». Для использования всех его функций нужно привязать дощечку к сосуду души, что доступно только серебряным воинам и заклинателям. Сразу после этого станут открыты следующие функции дощечки. Паспорт, производящий идентификацию личности, с указаниями полного имени, должности в «Бастионе», места и года рождения. Дополнительно доступны общие данные об организме, вроде точной силы души, ее формы, атрибута и цвета сосуда. Также сюда записывается используемая техника культивации, состояние здоровья организма и прочая довольно подробная информация. Шэнь Юэ может через такие удостоверения получать информацию о членах бастиона и точно наводить на них ясновидение, при нужде. Об этом, конечно же, не упоминалось. В дощечке нашелся и виртуальный кошелек со своей валютой, которой можно пользоваться только через такие же артефакты в терминалах, вроде построенного на площади монумента. Присутствовал и инвентарь, тоже пространственное кольцо, с возможностью расширения имеющегося объема за валюту в специальных терминалах. Было и расширенное меню подключения к терминалу, раскрывающее дополнительные возможности. Сяоян тут же произвел привязку нефрита к сосуду души, проверил инвентарь, спрятав в нем имеющиеся пурпурные камни, после чего взялся за подключение к терминалу, положив на него ладонь. «Вас приветствует первый терминал рокового плато. Выберите желаемые действия». Далее перед парнем возник список доступных возможностей. Пополнение счета. Покупка товаров. Восстановление физического тела, запрос на лечение травм сосуда души и меридиан, расширение функционала паспорта. Пополнение счета оказалось возможным не только за пурпурные камни, но и за счет прямого вливания силы души. Слив половину резерва, с его 5 звезд серебра, Сяоян получил 22 гальки, как обозвал кошелек монеты самого низкого номинала. За проданный пурпурный камешек, напрямую из своего инвентаря, получил сразу железку и 70 галек. Одна железка равна 300 галек при продаже и целую 1000 при покупке. То же соотношение было и со стекляшками к железкам. Шэнь Юэ не стал слишком заморачиваться с валютой, введя простой ряд купюр с шагом ценности в 2 ранга культивации. Галька от бронзы, железка от золота, стекляшка от легенды, янтарь от звезды небес, рубины от Дао дракона. Для небесного бога, верховного и вознесения он еще не придумал название. Все равно до них ему еще пилить и пилить. Галька привязана ценностью к полному базовому резерву одной звезды бронзового ранга, железка к резерву одной звезды золотого, а стекляшка соответственно к легендарному. Схема проста как лом. Соотношение обмена временно установил как 300 к 1 за продажу более дорогой купюры и 1000 к 1 за покупку. Все же разница идет не только в количестве, но и в качестве энергии. Продав оставшиеся камни, Сяоян определил, что те в среднем уходят за одну железку с 5-й ее частью, которая сразу же переводится в гальку. Цена немного меняется в зависимости от плотности ядовитого дыма внутри камня. Не теряя времени, он принялся изучать расширение возможностей паспорта. Там было немного функций, но все они были до жути дорогими. Создание оружия души по запросу и привязка его к паспорту, одна стекляшка, или полный личный резерв легенды. Специальная техника, встроенная в артефакт, которая позволяет изучать материалы на предмет ценности продажи в терминалы, 10 железок, или 10 резервов золотых воинов. Связь с другими владельцами паспортов, если те находятся недалеко друг от друга, или находятся вблизи терминала, 10 железок за подключение возможностей так называемого телефона и дополнительная плата за сами разговоры, в зависимости от расстояния и их продолжительности. Полет, очередные 10 железок. Специальная техника, позволяющая добывать духа демона при его собственноручном убийстве, одна железка. Зато покупка товаров здорово порадовала. Цены были практически на порядок ниже используемого курса обмена без паспорта. Самая простая пища обходилась вообще в несколько галек, а за один пурпурный камень, вместо килограмма мяса, можно было получить почти 100. Техника культивации, вместо 10 000 камней, обходилась лишь в одну стекляшку, то есть минимум в 10 раз дешевле. Старший Шэнь Юэ, а почему такая разница цен? Ответ не заставил себя ждать. Это цены для своих. Присоединяясь к бастиону, ты принимаешь его законы. Ты же слушал их, или забил на детали. Он и впрямь слишком увлекся открывающимися новинками, потому особо и не уделил внимания на поступившую информацию. Мысленно подключившись к паспорту, он зачитал про себя коротенький список законов. По сути, они мало отличались от простых клановых правил, даже более свободные. Не убивай своих, не воруй у них, плати налоги. Были указаны наказания за их несоблюдение. По сути все, хоть и была приписка, что список будет дополняться. По поводу налогов, они уже учтены. Вычитается 5-я часть при продаже в терминал силы души, пурпурных камней и прочих полезностей. Прочих, вскоре будут приниматься духи демонов, их кожа, кости. Но точно не в ближайший час, я как раз настраиваю систему. Еще вопросы, не тяни, вижу же, что ты в замешательстве. А что это за иероглифы такие, которые используются в паспорте? И почему я их понимаю, хотя впервые вижу? На это Шэнь Юэ только довольно улыбнулся. А это мой ответ долбанной китайщине. Задолбали иероглифы, буду вводить нормальную письменность образованных людей, а не наскальную живопись охотников на мамонтов. Видя, что его собеседник ничего не понял, Шэнь Юэ тяжело вздохнул. Забей. Понимаешь ты эти символы потому, что паспорт тебя обучает их значению при каждом просмотре текста. Так будет продолжаться примерно месяц. Если что, можно вновь включить эту функцию на некоторое время в настройках. Плюс этого алфавита в том, что письменная речь полностью соответствует устной. Не нужно быть старым пердуном, чтобы понимать забытые иероглифы, достаточно выучить только 4 десятка символов, обозначающих местные звуки. И вуаля, можешь читать любой текст, написанный этим алфавитом. Недолго обдумав услышанное, парень просто забил, последовав совету. Мало ли какие странности бывают у этих могучих экспертов. Это ведь не новый язык, просто иной способ написания, да еще и запоминающийся сам, с помощью артефакта. Вместо раздумий об алфавите, Сяоян решил первым опробовать как можно больше новых возможностей паспорта и терминала. А для этого нужно больше пурпурных камней. И он знает, где их можно достать в очень большом количестве. Не зря в детстве облазил все окрестности. Для лучшей эффективности спустил почти все имеющиеся деньги на расширение инвентаря, чтобы вместить как можно больше добычи. И одну железку потратил на получение демонических духов из тел зверей, раз их тоже будет принимать терминал. По пути сможет проверить действие этого дополнения. Позвав своих товарищей, Сяоян отправился на вылазку, чтобы успеть до ночи. Вдруг о той пещере знает не только он, и, задержавшись, найдет ее опустошенной. Да, не ожидал, что местные станут такими оживленными. За первые 3 дня я получил от них столько камешков, что их бы хватило и до пика легенды добраться, если не тратить большую часть добычи на освоение 3-го этапа истока. Это получается даже больше, чем я нацедил из ворованных артефактов Светозара и получил из прочих их запасов. Хотя там все понятно, подходящие ресурсы они сами старались использовать в первую очередь, храня в сокровищницах только то, что пустить в дело сложнее, или держа там запасы для своих подчиненных и младших членов кланов. А ведь я и сам раскопал из подземных залежей 3 раза больше уже принесенного, напрямую извлекая добычу вместе с окружающими камнями, заполняя ими инвентарь. Пригодятся в данжах, для экспериментов. Заметив, что я не успеваю с обновлениями функционала вслед за активизировавшимися местными жителями, решил нырнуть в очередной данж на 3 месяца, для лучшего продумывания будущей концепции полноценного терминала обмена и систем телефонной связи, точнее духовной связи. Надо ведь не только ее включить, но и сделать максимально незаметной, снизить потребление энергии и зашифровать, чтобы разные ушлые типы не умудрялись сходу прослушивать разговоры. Заодно переварю часть полученной добычи и стану, наконец, стальным. Уже полностью отошел от прежнего рывка прокачки, а значит можно продолжать. Идея с использованием энергии владельцев паспортов полностью себя оправдала. Пуская ее на создание большинства продаваемых товаров, я получал тройную выгоду, тратя примерно 1/4 полученной силы на сами преобразования. Остальное шло в накопитель для моей будущей культивации. Примерно таким способом и калибровал цены, чтобы не сбиваться в расчетах. Может, в будущем и поменяю ценовую политику, но сейчас такое положение дел меня полностью устраивает. Добавив функцию кредита на техники культивации, тоже не прогадал. Пока люди используют подходящие методики, они быстрее растут в резерве и скорее отдают долг, с грабительскими процентами. Нужно еще ввести хорошую систему обмена духов демонов на более качественных. Например, 30 обычных на 1 хорошего. Хотя, зачем заморачиваться? Лучше просто выставлять цены покупки-продажи. А местные пускай сами решают, брать их или нет. Осталось только настроить промежуточное пространство для переноса демонических духов в мои артефакты и обратно. Этим и займусь в данже, вместе с завершением печати для переноса материи к основному телу. Если с простым песком или водой проблем не возникает, то после достижения определенного порога массы праны и духовной силы, текущая печать не может экранировать все излучение. Теоретически уже знаю, как решить проблему, но для этого нужны эксперименты, множественные эксперименты. И монстрики данжа мне в этом помогут. Благо, попались большие насекомые, которых ни капельки не жалко. А если они кончатся раньше времени, есть еще растения. Их сложность переноса не меньше, чем у животных. Хм, если посмотреть со стороны, то я превращаюсь в жадного владельца корпорации, высасывающего из простых людей все соки, вынуждая их зарабатывать больше, во благо меня любимого. И мне это нравится. А когда обкатаю получившуюся схему, заявлюсь с нею в Светозар, мухаха. Меньше чем через 2 месяца пребывания в данже, я стал стальным, без особых проблем перейдя на этот уровень. Все-таки это довольно полезно, хорошо разбираться в выбранной технике и осваивать ее этапы наперед. Никаких превозмоганий при переходе, только ощущение постепенного сгущения силы души. Из особых отличий этапа было только то, что симбиант стал естественным образом переводить общение через духовную силу. Наверное, именно таким способом и общался дух древнего заклинателя в небесной священной границе, тайном царстве в институте Святой Орхидеи. В остальном же этот ранг особо ничем не отличился. Не зря в высших мирах 5 этапов судьбы смертного не разделяют, называя одним рангом. По сути, стать пиком легенды может любой, неважно какой цвет сосуда они имеют. Это для местных цвет является показателем таланта, хотя по сути это просто способность сосуда души к адаптивности, которая зависит от изначальной склонности к разным составам энергии. Если красный сосуд души довольно устойчивый, не любящий неподходящих техник культивации, то фиолетовый может подстроиться почти под любой атрибут, даже совершенно неподходящий. Потому не ли настолько подходила практика небесного Дао? Его бесформенная душа, не имеющая выраженного атрибута, могла стать любой. При этом сам сосуд души сдерживал ее от слишком хаотических изменений, возведя эти свойства адаптации в абсолют через свою убертехнику. Вот и верь ему о низком таланте, с такой-то комбинацией. Хотя и мне не стоит прибедняться. По сути, до легендарного ранга включно, такого понятия как талант попросту нет, есть лишь неверно подобранный метод кача. Талант появляется на пике легенды, при попытке перейти в судьбу небес. Но до этого мне еще далеко, может мой еще не полностью пробудился, потому и такой ничтожный. Всего 2 нити смертного корня, тогда как для любой секты требуется минимум в 5 нитей. А ведь есть еще земной корень, небесный, божественный и бессмертный. Хотелось бы провести вскрытие нескольких добровольцев для определения их таланта и поиска его истоков. Но точно не сейчас, разве что когда сам стану легендой. Да и в книгах ничего такого не упоминалось. Эти дрянные мудрецы просто приняли существование таланта как данность, не особо углубляясь в исследование деталей. Бесит. Стоп, а чего я вообще парюсь о том, что местные такие лентяи, не желающие разбираться в истоках происходящих процессов? Мне же от этого лучше. Сложно быть нормальным человеком среди умников, зато обратная ситуация значительно облегчает жизнь, лишь бы не опуститься на их уровень. А потому, продолжаем исследование. Через неделю становления стальным лучше понял новую фишку этого этапа, улучшенное общение через силу души. Оказалось, мне стало на порядок легче ощущать свойства материалов и их комбинаций, будто они мне сами шепчут о лучшем их использовании. Потратив еще неделю на исследование этого феномена, понял, что это происходит резонанс моего восприятия, подключение к инфосфере, усиленного понимания посылов через духовную силу от стального ранга и моей привычки исследовать самую разную материю, перебирая их прану и астральные тела. Практически иной вариант познания, но более интуитивный. В родном мире такого не было. Там астральные тела материи были более мертвыми, что ли. Сложно описать ощущения. Взамен, они были более устойчивыми от внешнего влияния. Перемести туда легендарного заклинателя из этого мира, и его атаки будут вызывать куда меньше разрушений, не сумев так сильно воздействовать на астральные тела физических объектов. Заодно и восполнение энергии временно упадет, пока тот не адаптируется к изменившемуся окружению, если вообще сумеет адаптироваться. Так, не о том думаю. С этой новой способностью я куда лучше ощущаю, какой вариант печати более удачный. Наверное, таким способом местные мастера и делают свои убер-артефакты или хорошие пилюли, полагаясь на чуйку, при этом мало что понимая в происходящих процессах. А когда надо пояснять ученикам детали, корчит многомудрые рожи, мол, это тайна великая, не доросли еще. А ведь это же ощущение можно использовать и в боях, ища слабое место врага. Применений хватает, нужен лишь опыт использования. Это что получается, именно благодаря этой чуйке меня так легко избивал ему, несмотря на множественные раны от взрывов и облучения? Хм, чем-то это напоминает волю наблюдения, хоть и с отличиями. Интересно, а аналог воли вооружения я здесь найду? Не скажу точно. Слишком местные любят расплывчато выражаться с помощью своей наскальной живописи, за ней скрывая свою необразованность. Даже эту фишку стального ранга описывали следующей ерундой: и услышит стальной заклинатель голос мира, и ощутит его дыхание. И это еще самое адекватное пояснение. Стоп, долой пространные размышления, за работу. Первое пересланное насекомое к телу Ярослава, не взорванное от перехода, не обращенное в массу слизи, не затерявшееся в неизвестности, наконец, было доставлено по адресу, ознаменовав первый удачный опыт. Только животинка меньше чем за минуту растворилась в окружающей ее пустоте. Не осталось ни кусочка плоти, ни капельки ее энергии. Второе насекомое ему удалось покрыть вытянутой тенью, тем самым не дав раствориться вот так сходу. Но и в этом случае, долго то не продержалось, погибнув от откачки воздуха из тела. Это для парня некая сила создавала неплохие условия обитания, даже имитируя наличие воздуха. Была даже возможность полной отключки тела, на время пребывания в теле Шэнь Юэ, но этим он не решился пользоваться даже в первое время, когда до жути боялся такой всепоглощающей темноты. Но этого времени хватило, чтобы подробно просканировать насекомое на предмет его демонического духа, строения души и аналога симбианта у людей, после чего поймать почти улетевшую душонку и растворить на телезму. Да, вот и источник пополнения запасов, а значит, пора вновь запускать ускоренный рост навыков. Что там, кстати, творится с моими запасами? Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 292 из 292. Телезма: 147 416 301 234 847. Чакры: предел ускоренного роста 100. Прана: 21.1. Дух: 23.6. Воля: 14.7. Пси: 12.2. Мана: 9.95. Телосложение: иммунитет, уровень 16. 33%, регенерация, уровень 16, 6%, усиление, уровень 16, 21%, адаптация, некроз, поглощение, 6,72%, способности, восприятие, уровень 16, 2%, повелитель теней, уровень 16, 3%, эмблема, уровень 15, 97%, таланты, познание, уровень 16, 29%, материализация, уровень 16, 0%, ожидаемо, но все равно обидно. Без свободного доступа к мировой силе и подпитки прогресса телезмой, прогресс застопорился. Немного двигаются усиление и иммунитет, за счет переваривания телезмы в личную, а ее все некоторое время пускал на расширение фокусирующего ядра, чтобы хоть какой-то приток энергии был. Сейчас из системы в тело Ярослава поступает 5 резервов легендарного заклинателя ежедневно, и этого все равно мало для его роста. Слишком низкое качество, да и количество. Часть уходит на поддержание организма, остальная по крупицам развивает навыки, не наполняя прогрессы на процент за год. Прямая передача энергии из тела Шэнь Юэ мало полезна. Она пока еще слишком жидкая, если можно так выразиться. Для сравнения, несмотря на малый резерв, энергия в теле Ярослава похожа на ртуть, тогда как в теле молодого культиватора больше смахивает на воздух в воздушном шарике. Решено, к черту увеличения притока энергии от системы, буду вкладывать всю телезму в предел ускоренного роста чакр. Они и основа всего. Текущей выработки энергии системы хватит на поддержание тела еще очень долгое время, даже если то станет в несколько раз сильнее. И плевать на прокачиваемые навыки, в таком голодающем состоянии они много телезмы не сожрут. Телезма: 147 416 299 6 462. Чакры: предел ускоренного роста 119. Немного не хватило до круглого числа. Ну ничего, даже до получения этого параметра мне еще долгое время нужно ожидать. А сейчас отточу процесс переноса добычи к основному телу. Скоро смогу просканировать и полноценный сосуд души, со всеми его секретами. Свой симбиант, гад такой, с каждым уровнем прокачивает свою защиту, не давая себя полноценно прочитать, только ругаясь на несанкционированное шпионство. Нашелся мне, блюститель авторского права. Здравствуйте, госпожа Шиджи. Женщина не на шутку перепугалась от возникшего возле нее голоса. Она ведь ничего оттуда не ощущала, и до этого считала себя уже достаточно сильной, чтобы не попасться на внезапную атаку ни от кого в этом городе. А тут такое тихое возникновение неизвестного, практически в паре метров от нее. Ах ты ж проклятый ублюдок, мать твою! С таким криком она произвела всплеск пламени, запитав его изо всех сил и направив в сторону голоса, отскакивая при этом в противоположную. Только ее огонь довольно легко подавили, не дав навредить двору магазина и стоящим там зевакам. Прошу прощения, если напугал. Позвольте представиться, Емо, старейшина семьи Вьюги. Сделав несколько глубоких вдохов, женщина взяла себя в руки, узнав легендарного заклинателя. Его изображения на портретах довольно распространены, да и отсутствие ощущения от его силы о многом говорит. Пик стали не может скрыть свою силу от нее, если это не особенный дух демона, специализирующийся на сокрытии. Сложив руки в вежливом приветствии, Шиджи решила узнать цель визита такой важной персоны. «Здравствуйте, многоуважаемый старейшина. Это большая честь для этой наложницы, быть осчастливленной вашим. Прошу, давай без пышного церемониала, за неделю пребывания в семье я уже устал от него. Лучше общайся со мною, как и твой сын. У тебя уже начало неплохо получаться, хо-хо». Старейшина улыбнулся будто одной только ему понятной шутке. Только Шиджи прекрасно понимал отношение Юэра к разным предкам. Потому и сразу сопоставила свою неудачную атаку и похожесть с ее сыном, отчего мигом побледнела. Но не успела она заговорить, беспокоясь о сыне, как ее опередил Емо. «Не беспокойтесь, с ним все в порядке. Был на грани перехода ко второй звезде золота, когда я его встретил, и сражался с целой стаей демонических обезьян, среди которых шестеро были золотыми, одна из которых на грани перехода в стальной ранг, и легко побеждал, используя только физическое тело и частичное слияние с духом. Чудовищный талант». Вспомнив свои ожоги и расползающееся тело, старика передернуло. «Слишком уж неприятные воспоминания. Он на вас напал?» Шиджи уже догадывалась о результате их встречи за городом. Ее малыш упоминал, что у старика есть полезная ему безделушка. Учитывая тон, с каким это было сказано, он, наверняка, хотел ту получить, любым способом. Даже если сам тогда еще не осознал своего желания. «Да, но я пришел поговорить не об этом». Последняя фраза почти полностью успокоила женщину. Ее сын в порядке, она это ощущала по связи, пускай и слегка слабее, чем когда он рядом, и продолжает гулять за городом, тогда как ему уже неделю как вернулся в город, а значит, проблем не предвидится, может даже случиться что-то хорошее. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет, там есть барьер от прослушки и подглядывания, включая ясновидение». Женщина подозрительно взглянула на старейшину, не увидев на его лице ничего необычного, ответила: «Да, но если Юэр захочет узнать подробности, он сможет подсмотреть, наверняка уже смотрит». Ощутив мой испуг, тот и впрямь обратил на мать внимание, но не особо заинтересовался. От Емо он подвоха не ожидал, потому просто оставил их разговаривать без своего присмотра. Слишком правильный этот мужик, потому и не побоялся передать ему крутую технику культивации. Зайдя в кабинет, Шиджи включила защиту, после чего предложила старику чай, сразу взявшись его готовить. «Уж вскипятить воду огненному заклинателю не составит проблем. До меня дошли слухи, что вы хотите основать новое поселение на самой границе города. Можно узнать, почему именно то место? Неосвоенной территории в Светозаре достаточно. Хватит и на в десятеро большее количество населения». «Ложь. Что? Простите». Женщина глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Слишком уж глупую вещь», — сказал сидящий перед ней заклинатель. Теперь она начала понимать своего сына, почему он так не любит этих всесильных предков с их раздутым самомнением, не позволяющим замечать очевидного. «И попробуй таких идиотов переспорить. Даже если ты окажешься прав, тебя все равно авторитетом заткнут». Но она хотя бы попытается. Ее метание и изменение отношения не укрылось от взгляда Емо. Слишком большая разница в уровнях. Старик читал молодую женщину перед ним, как открытую книгу, просто сканируя ее ауру своей силой. Но злиться он не стал, уподобляясь классическому бесполезному старику. Примерно такое выражение иногда мелькало при обсуждении культивации с Шэнь Юэ, и с кое-какими замечаниями он был согласен, потому и готов был выслушать женщину перед собой. «Я имею в виду, что уже текущее население довольно большое для Светозара, и для его пропитания пришлось уменьшать количество полей с лекарственными травами. А разве в городе нет свободных земель? Земли есть, только они не плодородны. С уменьшением полей лекарственных трав уменьшилось и производство алхимических препаратов, что постепенно снижало общую силу города. Но ничего такого не». В раздражении на ситуацию, Шиджи даже позволила перебить старейшину. Тот хоть и был не в духе от такого пренебрежения статусом, но прерывать женщину не стал. «Глупая пропаганда о том, что у нас все хорошо, созданная для успокоения населения, и чересчур действенная. Даже верховная власть города со временем поверила в свою сказку. В это время статистика говорит об обратном. Подробнее, пожалуйста, о статистике». Шиджи достала из пространственного кольца небольшую папку бумаг. «Здесь выписки из городского архива». О падении общего уровня сил города он и так догадывался, но списывал свои ощущения на то, что это звери стали активнее, давя все сильнее на последний оплот человечества. Но, как оказалось, не такой уж и последний, судя по проживающим людям в Нижнем мире. В общем, старик занимался классическим самообманом. Если вкратце, По силам мы опустились почти на порядок. Сколько раньше было легендарных заклинателей, столько сейчас стальных. Одних легендарных заклинателей 5 звезд было 5 человек, а сейчас 5-звездных стальных рангов меньше, всего 3 на город. Вы, редкое исключение за последние столетия, со своими 5 звездами легенды. Старик вскинул голову от рассматриваемых бумаг и вперил взгляд в Шиджи, пытаясь узнать, откуда она узнала. Ведь прорыв случился всего пару дней назад, и он об этом никому не говорил. Не удивляйтесь так. Эта комната сканирует всех посетителей на уровень силы и враждебные намерения. О том, что проверяется и правдивость слов собеседника, она не стала уточнять. Незачем. Емо внимательнее осмотрел кабинет. Он ощущал нанесенные символы на стенах еще при входе, но только на уровне обычных связок, применяемых в строительстве, для облегчения работы. Но внимательно присмотревшись, он глубоко втянул воздух в удивлении. И было отчего. Эта комната могла сдержать его самого на несколько секунд, действовавшего во всю силу, не рухнув сразу. Она даже превосходила по защищенности их сокровищницу, которую в наглую обчистили воры из темной гильдии. Хотя какие воры, не их уровень, вредить стене они умеют. Но вот провернуть такой план, нет, даже их лучшим мастерам такое не под силу. Дабы проверить свою догадку, Емо задал прямой вопрос, внимательно наблюдая за женщиной. «Госпожа Шиджи, это Шэнь Юэ обчистил все сокровищницы семьи в юге?» Ход с виду та только подняла бровь в недоумении, прекрасно держа лицо, но дрожь ее ауры не укрылась от чувствительности легендарного заклинателя. Он хоть и не имел такого же восприятия, как и молодой вор, но зато имел куда больше опыта в чтении других. Старик в беспомощности откинулся на кресло, не зная, что делать. Наказать, можно попытаться. Пригрозить, разве что матерью шантажировать. С учетом его скорости развития и имеющихся возможностей, это обернется проблемами в ближайшее время.